Глава 6. Завершение его карьеры быстро приближалось. Великий Джим Хэнфорд публично заявил о своей готовности помериться силами с Гленденом. Как только последний справится с 3-4 кандидатами на звание мирового чемпиона, стоявшими между ними. За 6 месяцев Пэт убрал со своей дороги Кида Макграсса и Джека Макбрайда из Филадельфии. Оставались лишь Нэт Пауэрс и Том Кеном. И все сошло бы как нельзя лучше, если бы одна барышня из хорошего общества не вздумала заняться журналистикой и если бы Сэм Стьюбенер не согласился на интервью с репортером Сан-Франциской газеты «Курьер». Она подписывала свои статьи Мод Сэнгстер своим настоящим именем. Семья Сэнгстеров славилась своим богатством. Ее родоначальник, старый Джейкоб Сэнгстер, собрал свои пожитки и работал батраком на фермах Запада. Ему удалось открыть неистощимые запасы буры в Неваде. Вначале он вывозил ее на мулах, а впоследствии выстроил специальную железнодорожную ветку. Доходы от продажи буры он употребил на покупку 100 000 квадратных миль строевого леса в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Позже он занялся политикой, подкупал государственных людей и судей и стал одним из крупнейших промышленных магнатов. Совершив все это, он умер, окруженный почестями и отравленный пессимизмом. Имя его осталось каким-то грязным пятном в истории, но кроме имени он оставил своим 4 сыновьям несколько $100 миллионов, чтобы им было из-за чего ссориться. Последовавшие между сыновьями распри, судебные, промышленные и политические, забавляли и раздражали целое поколение калифорнийцев и закончились смертельной ненавистью и полным разрывом всяких отношений между 4 братьями. Младший из них, Теодор, испытал в своей жизни нравственный перелом, продал свои фермы и скаковые конюшни и ринулся в борьбу с продажными заправилами штата, включая сюда и миллионеров. Это была нелепая и сумасбродная попытка искоренить порок, внедренный и взлелеянный старым Джейкобом Сэнгстером. Мод Сэнгстер была старшей дочерью Теодора. Род Сэнгстеров неизменно производил мужчин-борцов и женщин-красавиц. Мод не была исключением из правила. Она унаследовала и некоторую долю родового авантюризма и, став взрослой, натворила кучу дел, неподобающих молодой девушке ее круга. Завидная невеста, она не выходила замуж, путешествовала по Европе и не привезла с собой знатного иностранца-жениха. И отвергла немало претендентов на свою руку из людей своего круга у себя на родине. Она занималась спортом, взяла звание чемпиона в теннисе и волновала и будоражила местные газеты своими эксцентрическими выходками. На паре она прошла пешком из Санта-Круса в Сан-Метео и вызвала сенсацию игрою в поло в мужском костюме на состязании в Берлингеме. Между прочим, она интересовалась и живописью и устроила себе мастерскую в латинском квартале Сан-Франциско. Все это не играло большой роли до тех пор, пока ее отец не вздумал вмешиваться в ее жизнь. Страстно дорожа своей независимостью, она еще не встречала человека, которому бы могла радостно подчиниться. Претенденты на ее руку были ей скучны и несносны, и на вмешательство отца в ее личную жизнь она ответила тем, что завершила свои поступки против общественного мнения уходом из дома и работой в Сан-Франциском курьере. Вначале она получала по $20 в неделю, но скоро ее жалование повысилось до 50. Она писала главным образом о музыке, о театре и о выставках, хотя и не отказывалась от чисто газетной работы, если она казалась ей достаточно интересной. Ей удалось получить большое интервью у Моргана, в то время как дюжина светил журналистики безуспешно гонялись за ним. В костюме водолаза она спускалась на дно океана у Золотых Ворот и летела вместе с Рудом, человеком-птицей, в тот день, когда он побил все рекорды на продолжительность полета, достигнув Риверсайда. Однако не следует представлять себе Мод Сэнгстер суровой амазонкой. Наоборот, это была стройная молодая девушка с серыми глазами, лет 23-24, среднего роста и с поразительно маленькими руками и ногами. Они были малы не только для женщины, занимавшейся спортом, но для всякой иной. Затем, в противовес большинству спортсменок, она умела быть очаровательно женственной. Поручение интервьюировать Пэта Глендона она получила по собственному желанию. Она ни разу в жизни не видела призового боксера, если не считать мимолетной встречи с Бобом Фитцсимонсом, бывшим во фраке, Палас-Гриль. Ей не хотелось видеть боксеров, по крайней мере, до тех пор, как юный Пэт Глендон не приехал в Сан-Франциско тренироваться для предстоящего матча с Нэтом Пауэрсом. Затем его газетная репутация возбудила ее интерес. Первобытный зверь. Но это стоило посмотреть. Из газетных статей о нем у нее составилось впечатление, что этот человек был чудовищем, тупым, мрачным и свирепым чудовищем, зверем из глухих дебрей. Правда, по фотографиям нельзя было этого сказать, но на снимках видно было гигантское сложение, а оно вполне могло соответствовать нравственным и умственным качествам человека-чудовища. Итак, в сопровождении редакционного фотографа она в назначенный Стьюбенером час отправилась в зал для тренировки в Клиффхаузе. Владелец недвижимости был весьма озабочен. Пэт собирался взбунтоваться. Он сидел, свесив ноги поверх ручки кресла и, положив сонеты Шекспира переплетом вверх на колено, обрушился на новый тип женщин. «Чего им понадобилось повсюду совать свой нос?» — спрашивал он. «Бокс — это не их область. Что они могут знать о боксе? Мне достаточно надоели репортеры-мужчины. На мне узоров нет. Эта женщина хочет хорошенько расписать меня. Я никогда не красовался перед женщинами в зале для тренировки. И мне все равно, репортер она или нет». «Но она совсем не похожа на репортера обычного типа», — возразил Стьюбенер. «Слыхали вы о сэнгстерах? Это те, миллионеры». Пэт утвердительно кивнул головой. «Ну вот, она из этой семьи. Она из высшего круга. Она могла бы вращаться в обществе блингомов, если бы захотела, вместо того, чтобы работать на жалование в газете. Ее отец стоит 50 миллионов, если за него вообще можно дать хоть один цент». «Тогда чего же она работает в газете? Только отбивает хлеб у какого-нибудь бедняка». «Она разошлась со своими. Поссорилась или что-то в этом роде, как раз в то время, как он принялся за чистку Сан-Франциско. Она ушла из дому. Вот и все, ушла и поступила на службу. Выслушайте еще одну вещь, Пэт. Она прекрасно пишет. Когда она принимается за дело, с ней ни один писака у нас не сравняется». Пэт начал проявлять некоторый интерес, и Стьюбенер пошел на всех парах. «Она пишет стихи да разводит всякую там поэзию вроде вас. Но я думаю, что ее стихи лучше, потому что она издала их, целую книжку. Она пишет о театре. Она интервьюирует всех крупных актеров, какие только попадают в Сан-Франциско». «Я встречал ее имя в газетах», — заметил Пэт. «Конечно, встречали. Это большая честь для вас, Пэт, что она придет к вам за интервью. Вам с ней не будет скучно. Я буду с вами и сам преподнесу ей все нужные сведения. Вы же знаете, это постоянная моя роль». Пэт с благодарностью взглянул на него. «И еще, Пэт, не забывайте, что вам приходится примириться со всеми этими интервью. Это входит в круг ваших профессиональных обязанностей. Это громкая реклама, и она достается вам совершенно даром. Вы не можете купить прессу. Пресса заинтересовывает публику, собирает толпы зрителей, а толпа-то и создает наши сборы». Стьюбенер остановился и прислушался, затем поглядел на часы. «Я думаю, что это она. Я пойду ей навстречу и приведу ее сюда. Я намекну ей, чтобы она не затягивала интервью. Вы увидите, это будет недолго». В дверях он еще раз обернулся. «Ведите себя прилично, Пэт. Не замыкайтесь в свою раковину. Поговорите с ней немного, когда она будет вас расспрашивать». Пэт отложил сонеты на стол, взял газету и казался глубоко погруженным в чтение. Когда она и Сэм вошли в комнату, Пэт встал. Их встреча была неожиданностью для обоих. Когда синие глаза встретились с серыми, то казалось, что мужчина и женщина испустили торжествующий клич, словно каждый из них нашел свое желанное и нежданное в жизни. Но это длилось одно только мгновение. Оба они ожидали встретить друг в друге нечто столь отличное от того, что они увидели, что в следующее же мгновение чувство полного признания уступило место смущению. Как и все женщины, она первая овладела собой, причем не подала виду, что мгновение назад потеряла над собой власть. Она прошла большую часть комнаты навстречу Глендону. Что касается его, то он едва ли понимал, что говорил, пока их представляли друг другу. Наконец он видел перед собой женщину. Женщину! Он и не подозревал, что они на свете существуют. Немногие женщины, каких он до сих пор замечал, совсем на эту не походили. Он подумал о том, что бы про нее сказал старый Пэт, И не о такой ли, как она, он говорил, советуя держать ее крепко обеими руками. Он сообразил, что держит в своей руке ее руку, и поглядел на нее с любопытством и восхищением, поражаясь ее хрупкостью. Она со своей стороны старалась побороть в себе отзвуки первого инстинктивного призыва. Внезапное ее влечение к этому чужому человеку было лишь странным, никогда еще не испытанным ощущением. Вот и все. Разве не он был первобытным зверем арены? Громадным тупым самцом, боровшимся с другими самцами такого же скотского интеллектуального уровня. Она улыбнулась движению, каким он продолжал держать ее руку. «Пожалуйста, отдайте мне мою руку, мистер Глендон», — сказала она. «Право же, она мне нужна». Он смущенно взглянул на нее и, проследив за направлением ее взгляда, увидал ее порабощенную руку и так неловко отпустил ее, что кровь бросилась ему в лицо. Она заметила, что он покраснел, и ей пришло в голову, он не похож на тот образ, какой она рисовала себе. Она не представляла себе, чтобы зверь мог по какому-либо поводу краснеть. Ей очень понравилось, что он не сумел пробормотать развязного извинения. Но ее очень смущала его манера пожирать ее глазами. Он уставился на нее, словно на него нашел столбняк, а его щеки пылали все сильнее. Тем временем Стьюбинер подал ей стул, а Глендон автоматически опустился на свой. «Он в прекрасной форме, мисс Сэнгстер, в прекрасной форме», — говорил импресарио. «Не правда ли, Пэт? Вы никогда еще не чувствовали себя лучше». Глендону это было противно. Его брови смущенно сдвинулись, и он ничего не отвечал. «Я давно уже хотела с вами познакомиться, мистер Глендон», — сказала мисс Сэнгстер. «Я никогда еще не интервьюировала боксера, поэтому вы извините меня, не правда ли, если я неумело возьмусь за это?» «Быть может, вы хотели бы посмотреть сначала на него в деле», — предложил импресарио. «Пока он будет переодеваться, я могу порассказать вам множество вещей о нем, все сведения, еще не помещенные в газетах. Мы позовем Уолша, Пэт, и покажем мисс несколько раундов». «Нет, мы не подумаем этого делать», — зарычал Глендон так грозно, как стал бы рычать первобытный зверь. «Продолжайте интервью». Но интервью не налаживалось. Разговор вел и поддерживал один Стьюбинер, и этого было достаточно, чтобы раздражать Мод. Пэт молчал. Она изучала его тонкое лицо, широко расставленные ясные синие глаза, хорошо сформированный почти орлиный нос, твердые целомудренные губы со своеобразно мягким выражением в углах рта. В этом лице не было и намека на угрюмость. Если все, что о нем пишут в газетах, правда, то его наружность очень обманчива, решила она про себя. Тщетно искала она признака клейма зверя и также тщетно старалась вовлечь его в разговор. Она слишком мало знала о призовых боксерах и об арене, и стоило ей затронуть какой-нибудь интересовавший ее вопрос, как Стьюбинер перебивал ее потоком непрерывно струящихся сведений. «Жизнь боксера — это очень интересно», — сказала она как-то и со вздохом прибавила. «Я хотела бы узнать ее поближе. Скажите, зачем вы, собственно, состязаетесь?» «О, вопрос о деньгах я оставляю в стороне». Последняя относилась к Стьюбинеру. «Вам это доставляет удовольствие? Возбуждает ли вас это соревнование с другими людьми? Мне трудно выразить мою мысль, вы должны мне помочь в этом». Пэт и Стьюбинер заговорили одновременно. «Вначале меня бокс не интересовал. А видите ли, это было для него слишком пустяковым делом», — прервал его Стьюбинер. «Но потом», — продолжал Пэт, — «когда пришлось состязаться с хорошими бойцами, настоящими и крупными боксерами, дело показалось мне более...» «Достойным вас», — подсказала она. «Да, вы верно поняли, более достойным меня. Я увидел, что дорожу своей победой». «Да, действительно дорожу. Но все же бокс поглощает меня целиком. Видите ли, каждый матч является проблемой, которую я должен разрешить моим мозгом и мускулами, хотя до сих пор я еще ни разу не сомневался в исходе состязания». «Исход его матчей никогда не приходилось отдавать рефери», — заявил Стьюбинер. «Он своим нокаутом решал всегда сам вопрос о победе». «Именно эта уверенность в исходе состязания и лишает меня всех ощущений, что составляет главную привлекательность бокса», — закончил Пэт. «Может, вам придется испытать эти ощущения в борьбе с Джимом Хэнфордом», — сказал импресарио. Пэт улыбнулся, но ничего не сказал. «Расскажите мне еще что-нибудь», — настаивала она. «Расскажите о ваших ощущениях во время бокса». И тут Пэт удивил своего импресарио. Мисс Сэнгстер и себя самого выпалив одним духом. «Мне кажется, что не стоит говорить о таких вещах. У меня такое чувство, словно существует множество более важных и интересных вопросов, о каких нам следовало бы поговорить. Я внезапно остановился, соображая, что он, собственно, сказал, но не сознавая, почему он все это говорил. «Да, конечно», — с жаром подхватила она. «Вы правы, только тогда и получается интересное интервью. Вы видите подлинное лицо человека». Но Пэт больше не раскрывал рта. А Стьюбенер занялся статистикой. Он сравнивал вес, размеры и объем своего чемпиона с весом, размерами и объемами Сэндоу, Грозного Турка, Джеффри и других современных силачей. Это очень мало занимало Мод Сэнгстер, и она не скрывала своей скуки и нетерпения. Случайно ее глаза остановились на сонетах Шекспира. Она схватила книгу и вопросительно поглядела на Стьюбенера. «Это книга Пэта», — сказал он. «Он помешан на стихах, цветной фотографии, картинных галереях и прочих вещах. Только сохрани Боже, не пишите об этом в газетах ничего, вы этим погубите всю его репутацию». Она укоризненно посмотрела на Глендона, и тот сразу смутился. Она была в восторге. Робкий юноша, ростом гигант, один из королей бокса, читает стихи, ходит по музеям и занимается цветной фотографией. О первобытном звере тут не могло быть и речи. Она догадалась теперь, что его застенчивость вызывалась чувствительностью и чуткостью его души, а не глупостью. Сонеты Шекспира. Теперь их разговор пойдет по настоящему пути. Но Стьюбенер не дал ей воспользоваться случаем и снова занялся статистикой. Спустя несколько минут она невольно сделала самый крупный ход. После открытия сонетов первоначальное острое влечение к нему снова в ней заговорило. Его великолепный стан, прекрасное лицо, целомудренные губы, ясные глаза и высокий лоб, не скрытый коротко остриженными белокурыми волосами, здоровье и чистота, излучаемые всем его существом, все это сознательно и еще более бессознательно притягивало ее к нему, как никогда ни один мужчина ее к себе не притягивал. Между тем она не могла забыть тех грязных слухов, что ей пришлось услышать лишь накануне в редакции газеты. «Вы были правы», — сказала она. «У нас есть более интересные темы для разговора. У меня кое-что на душе, и вы могли бы помочь мне в этом разобраться? Хотите?» Пэт кивнул головой. «Если я буду откровенна, безобразно откровенна. Я иногда слыхала разговоры об особых матчах, о пари и о ставках. Я не обращала в то время особого внимания на эти разговоры. Но мне казалось, все считают установленным тот факт, что с боксом связано много всяких жульнических и мошеннических проделок. Глядя на вас, например, мне трудно понять, как вы можете принимать в них участие. Я могу понять, что вы можете увлекаться боксом как спортом или можете бороться ради денег, но я не могу взять в толк...» «Тут не приходится ломать себе голову», — прервал ее Стьюбенер, между тем, как губы Пэта сложились в мягкую снисходительную улыбку. «Это все одни россказни, все эти бредни о подстроенных боях, о заранее известных исходах и прочем. Это все неправда, мисс Сэнгстер, уверяю вас. А теперь разрешите мне рассказать вам, как я открыл Пэта Глендона. Я получил как-то письмо от его отца...» Но Мод Сэнгстер не дала отвлечь себя в сторону и сама обратилась к Пэту. «Послушайте, я запомнила один случай. Это было несколько месяцев тому назад, и я забыла уже участников этого состязания. Один из редакторов «Курьера» сказал мне, что намеревается выиграть крупный куш. Он не сказал «надеяться», нет, он намеревался. Он говорил, что знаком с закулисной стороной дела и бился об заклад относительно числа раундов состязания. Он сказал мне, что борьба кончится на 12-м раунде. Этот разговор происходил вечером накануне борьбы. И на следующий день он торжествующе обратил мое внимание на то, что борьба действительно была закончена на 12-м раунде. Мне это было безразлично, я тогда еще не интересовалась боксом, но теперь я им интересуюсь. В те времена этот факт вполне соответствовал тому смутному представлению, какое я себе составила о боксе. Итак, вы видите, что это не одни только россказни, не правда ли?» «Я помню этот матч», — сказал Глендон. «Это были Оуэн и Мергвезер, и он окончился на 12-м раунде, Сэм. И она говорит, что этот раунд был известен накануне. Как вы это объясните, Сэм?» «Как вы объясните удачу человека, получившего выигравший билет в лотерее?» — уклонился импресарио, собирая мысленно материал для ответа. «В этом все и дело. Люди, изучающие условия и правила бокса, часто могут определить заранее число раундов, как люди, интересующиеся скачками, без риска ставят 100 против 1. И не забывайте одно. На каждого выигравшего приходится один проигравший, не угадавший точного числа раундов. Мисс Сэнгстер, уверяю вас своей честью, что в настоящее время предрешенных боев не существует. «Ваше мнение об этом, мистер Глендон?» — спросила она. «Он вполне согласен со мной», — перехватил Стьюбенер ответ Пэта. «Он знает, что все мои слова — чистая правда. Он всю жизнь боролся честно и правильно. Разве это не так, Пэт?» «Да, это правда», — подтвердил Пэт. И странно, Мод Сэнгстер была уверена в том, что он не лжет. Она провела рукой по лбу, словно желая прогнать омрачавшее ее голову недоумение. «Послушайте», — сказала она. «Вчера вечером тот же редактор сказал мне, что ему известно, на каком раунде кончится ваш следующий матч». Стьюбенер был близок к отчаянию, но слова Глендона избавили его от ответа. «Значит, редактор лжет». Первый раз Пэт возвысил голос. «Однако он не солгал в тот раз по поводу того матча», — приняла она его вызов. «На каком раунде, по его словам, закончится мое состязание с Нэтом Пауэрсом?» Она еще не успела ответить, как импресарио вмешался в разговор. «Какой вздор, Пэт!» — вскричал он. «Довольно! Это лишь обычные слухи по поводу всех состязаний. Давайте лучше продолжать наше интервью». Но Глендон его не слушал. Его глаза не отрывались от нее и из ласково-синих стали суровыми и повелительными. Она была уверена, что натолкнулась на что-то чрезвычайно важное и страшное, на что-то, что может сразу разъяснить все ее недоумения. В то же время повелительность его голоса и взгляда заставили ее затрепетать. Перед ней был настоящий мужчина, который сумеет подчинить себе жизнь и взять от нее то, что ему понадобится. «Какой раунд назвал редактор?» — повторил свой вопрос Глендон. «Ради всего святого, Пэт, довольно с этой ерундой!» — вмешался Стьюбенер. «Я бы хотела иметь возможность ответить вам», — сказала Мод Сэнгстер. «Я полагаю, что могу сам разговаривать с мисс Сэнгстер», — прибавил Глендон. «Выйдите отсюда, Сэм. Ступайте. Займитесь фотографом». Они посмотрели друг на друга в течение нескольких мгновений, молчаливых и напряженных. Затем импресарио медленно двинулся к двери, открыл ее и, прислушиваясь к разговору, повернул голову. «Итак, какой он назвал раунд?» «Надеюсь, что я не ошибусь», — дрожащим голосом сказала она. «Но я уверена, что он назвал 16-й раунд». Она увидела, как на лице Глендона отразились удивление и гнев, и перехватила взгляд, полный укоризны, брошенный им Стьюбенеру. Тогда она поняла, что ее удар попал в цель. Глендон имел все основания рассердиться. Он помнил, что, обсуждая этот матч со Стьюбенером, они порешили дать публике основательное зрелище за ее деньги, не затягивая слишком борьбы, и покончить матч на 16-м раунде. И вот из редакции газеты является женщина и называет ему именно этот раунд. Стьюбенер в дверях как-то паник и побледнел, и, очевидно, с трудом сдерживался. «Я поговорю с вами позже», — обратился к нему Пэт, — «а пока заприте за собой дверь». Дверь закрылась, и они остались одни. Глендон молчал. На его лице было ясно написано замешательство и недоумение. «Ну что ж», — спросила она. Он встал, затем снова сел и провел языком по губам. «Я могу сказать только одно», — сказал он наконец. «Матч не окончится на 16-м раунде». Она молчала, но ее недоверчивая и насмешливая улыбка оскорбляла его. «Подождите, мисс Сэнгстер, и вы увидите, что ваш редактор ошибался». «Вы хотите сказать, что программа меняется?» — вызывающе спросила она. Резкость ее слов заставила его вздрогнуть. «Я не привык лгать», — сухо сказал он, — «даже женщинам». «Вы мне и не солгали. Но вы же не отрицаете, что программа будет изменена? Может быть, я глупа, мистер Глендон, но я не вижу разницы между числом раундов в том случае, когда оно заранее предрешено и всем известно. Я назову этот раунд вам, и ни одна живая душа на свете, кроме вас, не будет его знать». Она пожала плечами и улыбнулась. «Это звучит как сделка на бегах. Их всегда устраивают таким образом, вы же знаете, но я все-таки не совсем глупа и понимаю, что тут что-то не так. Отчего вы рассердились, когда я назвала вам финальный раунд? Отчего вы рассердились на вашего импресарио? Зачем вы выслали его из комнаты?» Вместо ответа Глендон отошел к окну, как бы затем, чтобы выглянуть на улицу, но, переменив свое намерение, повернулся в ее сторону. Она, не глядя, знала, что он изучает ее лицо. Затем он вернулся и сел. «Вы сказали, что я не солгал вам, мисс Сэнкстер, и вы были правы. Я вам не лгал». Он остановился, с трудом подыскивая слова для выяснения положения. «Думаете ли вы, что можете поверить тому, что я вам скажу? Поверите ли вы слову призового боксера?» Она серьезно кивнула, глядя ему прямо в глаза, уверенная, что все, что он ей скажет, чистая правда. «Я всегда боролся правильно и честно. Я не трогал в своей жизни грязных денег и не проделывал никаких грязных штук. Из этого я и буду исходить теперь. Вы меня здорово потрясли своим сообщением. Я не знаю, что мне теперь делать. Я не могу так с плеча разрешить свои сомнения. Я ничего не знаю. Но со стороны это гадкая история. Это-то меня и смущает. Видите ли, мы со Стьюбенером обсуждали этот матч и порешили, что я закончу его на 16-м раунде. И вот являетесь вы и называете этот раунд. Откуда ваш редактор мог это знать? Не от меня. Очевидно, Стьюбенер проболтался или...» Он задумался над этой загадкой. «Или ваш редактор счастливо отгадывает. Я не могу разрешить эту загадку. Мне придется открыть широко глаза и ждать, пока я не пойму, в чем дело. Все, что я вам сказал, правда, и вот вам в подтверждение моя рука». Он снова поднялся со своего места и подошел к ней. Она встала ему навстречу, и он схватил своей большой рукой ее крошечную ручку. Взглянув друг другу прямо в глаза, оба они невольно поглядели на сплетенные руки. Она почувствовала, что никогда еще так ясно не ощущала своей женственности. Выразительность этих рук, ее нежной и хрупкой, и его крупной и сильной, была поразительна. Глендон заговорил первый. «Вам так легко причинить боль», — сказал он, и она почувствовала, как словно ласка ослабила его пожатие. Она вспомнила любовь старого прусского короля к великанам и, отнимая руку, засмеялась несообразности своих ассоциаций. «Я очень рад, что вы сегодня здесь были», — сказал он, затем неловко заторопился дать своим словам объяснение, но восхищение, светившееся в его глазах, опровергало все объяснения. «Я хочу сказать, что вы, может быть, открыли мне глаза на все безобразия, что здесь творятся». «Вы поразили меня», — настаивала она. «Мне казалось, само собой разумеется, что призовой бокс сопровождается обманом, и теперь я не могу понять, как это вы, один из главных представителей его, ничего об этом не знаете. Я была уверена в том, что вам все это прекрасно известно. А теперь вы меня убедили, что и не подозревали о такой возможности. Вы, очевидно, не похожи на остальных боксеров». Он утвердительно кивнул головой. «Этим, я думаю, все и объясняется. Вот что происходит, когда держишься в стороне от общества других боксеров, тренеров и любителей бокса. Нетрудно было держать повязку у меня на глазах. Теперь осталось убедиться в том, действительно ли мои глаза были завязаны или нет. Видите ли, я должен узнать это ради себя самого». «И изменить это?» — спросила она, задыхаясь, уверенная в том, что он выполнит всякую задачу, какую только себе поставит. «Нет, уйти», — прозвучал ответ. «Если игра неправильна, я ничего больше не хочу иметь с ней общего. Но одна вещь остается. Завтрашняя схватка с Нэтом Пауэрсом не окончится на 16-м раунде. Если сделка вашего редактора реальна, то они все останутся в дураках. Вместо того, чтобы выбить его на 16-м раунде, я доведу матч до 20-го. Подождите, вы все узнаете». «Редактору ничего не говорить?» Она уже стояла, собираясь уходить. «Конечно, нет. Если это одни его предположения, пусть он испытывает судьбу. Но если тут замешана какая-нибудь сделка, то он заслуживает потерю своей ставки. Это будет маленькой тайной между вами и мной. Я скажу вам, что я сделаю. Я назову этот раунд вам. Не стоит доводить матч до 20-го раунда. Я выбью Нэта Пауэрса на 18-м. Я никому и словечко не пророню», — уверила она его. «Мне хочется попросить вас об одном одолжении», — просительно сказал он. «Возможно, что это очень большое одолжение». Ее лицо выразило согласие, и он, поняв это, продолжал. «Я знаю, что вы не будете писать обо всех этих сделках в вашем интервью, но я бы хотел большего. Мне хотелось бы, чтобы вы вообще не печатали этого интервью». Она быстро посмотрела на него своими проницательными серыми глазами и затем сама поразилась своим ответом. «Разумеется, я этого не напечатаю. Я ни одной строчки не напишу. «Я так и знал», — просто сказал он. В первую минуту она была разочарована его ответом, но в следующую она была рада, что он не благодарил ее. Она почувствовала, что он подводит иной фундамент под их часовую беседу и смело спросила. «Как вы могли это знать?» «Не знаю», — он покачал головой. «Я не сумею объяснить. Я был убежден в этом. Мне кажется, что я узнал очень много о вас и о себе». «Но отчего бы мне не напечатать интервью? По словам вашего импресарио, это хорошая реклама». «Я знаю», — медленно заговорил он. «Но я бы не хотел познакомиться с вами на этой почве. Я думаю, что печатание интервью было бы оскорбительно для нас обоих. Мне не хочется думать о том, что нас свела вместе наша профессиональная работа. Я бы хотел вспоминать о нашей беседе как о беседе между мужчиной и женщиной. Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу этим сказать, но я именно так ощущаю это. Я хочу, чтобы мы помнили об этой встрече как мужчина и женщина». Пока он говорил, в его глазах было выражение, с каким мужчина смотрит на женщину. Она чувствовала его силу, и ею овладела странная неловкость. Она не могла выговорить ни слова, и это перед человеком, известным своей застенчивостью и молчаливостью. Очевидно, он умел подходить к самому существу дела и мог говорить убедительнее, чем большинство людей. Это всего сильнее поразило ее. Она глубоко была убеждена в том, что его простодушная откровенность не надумана, а идет от души. Он проводил ее до автомобиля, и, прощаясь с ним, она снова вся затрепетала. Их руки соединились, и он сказал: «Когда-нибудь я вас увижу снова. Я очень хочу вас видеть. Я чувствую, что последнее слово между нами еще не сказано». Когда машина отъехала, она призналась себе в том же чувстве. И она не знала еще всей сущности этого первобытного зверя, короля боксеров, волнующего ее человека, Пэта Глендона. Вернувшись в тренировочное помещение, Глендон встретил смущенного и встревоженного импресарио. «Чего ради вы меня выставили?» — спросил он. «Мы пропали. Вы черт знает, какую кашу заварили. Вы еще ни разу не говорили с интервьюерами с глазу на глаз. Вы увидите, что за интервью появится в газете». Глендон разглядывал его с холодной усмешкой и собирался повернуться и пройти мимо, но затем раздумал. «Интервью нигде не появится», — сказал он. Стьюбенер удивленно посмотрел на него. «Я просил ее об этом», — пояснил Глендон. Стьюбенера взорвало. «Станет она упускать такую сенсацию!» От Глендона повеяло холодом, и голос его прозвучал грубо и резко. «Интервью не будет напечатано, это ее слова. Сомневаться в ее словах значит обвинять ее во лжи». Его глаза загорелись ирландским огнем, а кулаки сжались в бессознательном порыве. Стьюбенер, зная мощь и силу стоявшего перед ним человека, больше не посмел сомневаться.